Практические советы. На протяжении всей книги «Правила развития мозга для самых маленьких» я предлагал практические пути применения исследовательских данных к реальному миру родительских забот. Я хочу собрать их в одном месте, сопроводив несколькими примерами из моего собственного родительского опыта. Это то, что оказалось действенным для моей семьи. Я счастлив возможности поделиться с вами, но не могу гарантировать того же эффекта в вашей семье. Беременность. Поначалу оставьте ребенка в покое. Лучший совет, который нейробиология может дать будущей маме, чтобы оптимизировать развитие мозга ее ребенка в первой половине беременности, может быть суммирован одним предложением. Не делайте ничего. Не надо на этой стадии говорить с эмбрионом по-французски или играть ему Моцарта. Мозг вашего ребенка в любом случае еще не соединен с его ушами. Нейрогенезис, которым в основном занят мозг зародыша на этих ранних стадиях, осуществляется по большей части в автоматическом режиме. Просто найдите для себя спокойное местечко, где можно было бы всегда уединиться, если вас рвет, и принимайте рекомендованную вашим доктором дозу фолиевой кислоты, которая предотвращает дефект нервной трубки. Употребляйте дополнительные 300 калорий в день. Набор веса – это нормально. И беременная женщина должна планировать соответствующее увеличение своих объемов. Недостаточно питающиеся мамы, как правило, производят на свет маленьких, недокормленных младенцев, а размер мозга имеет определенную связь с мыслительными способностями. Большинству женщин во время беременности необходимо добавлять к своему обычному питанию около 300 калорий в день. Ваш врач может подсказать вам необходимое количество и темп увеличения калорий. Ешьте фрукты и овощи. Лучшим советом по-прежнему остается древнейший. Сбалансированное потребление овощей и фруктов. Это простое воспроизведение опыта питания из нашей неизменной эволюционной истории. Наряду с необходимым количеством фолиевой кислоты, педиатры советуют есть пищу, богатую железом, йодом, витамином В12 и омега-3 жирными кислотами. Помните о программировании вкуса, когда у матерей, пьющих морковный сок, рождаются младенцы, которые любят морковный сок. Это предположение требует дальнейшего исследования. Но вполне возможно, что, употребляя большое количество овощей и фруктов, в последнем триместре беременности вы поможете своему ребенку завести пожизненный любовный роман с растительной пищей. Занимайтесь аэробными упражнениями по 30 минут каждый день. Мы с моей женой любили долгие прогулки во время обеих ее беременностей. Мы часто проходим по этим дорожкам сегодня и каждый раз вспоминаем, что мы чувствовали тогда. Эти аэробные нагрузки обеспечили нам много ностальгии. Физические упражнения зарекомендовали себя как хорошее средство снижения стресса. Они полезны для предотвращения мародерского воздействия глюкокортикоидов на уязвимый мозг ребенка, как и на мамин мозг. Они приводят к выработке полезных для мозга химических веществ и снижают риск клинической депрессии и тревожных расстройств. Прежде всего, проконсультируйтесь с вашим врачом. Только ваш врач может точно знать, что вам нужно делать и как долго вы должны это делать. Эти назначения меняются в зависимости от сроков беременности. Снизьте уровень стресса. Беременность приводит к стрессу, но организм снабжен средствами, чтобы справиться с ним. Дополнительный стресс может нанести вред вам и вашему ребенку. Переизбыток кортизола бьет по развивающимся нейронам младенца, препятствуя правильному развитию мозга. Постарайтесь устранить как можно больше вредных стрессов ради себя и своего ребенка. Составьте список мест, где вы чувствуете потерю контроля. Сделайте список вещи, которые меня реально раздражают. Теперь отметьте в нем те, в которых вы ощущаете неконтролируемость ситуации. Токсичный стресс возникает от чувства беспомощности. Это ваш враг. Верните себе контроль. Проявление контроля может означать получение приятного возбуждения от ситуаций, которые вы только что отметили. Если такой вариант невозможен, Подумайте о том, как можно снизить стресс, возникающий от них. Аэробные упражнения – обязательное требование. Кроме того, ряд наилучших методов снижения стресса можно найти на сайте www.brainrules.net. Мужья, оберегайте своих беременных жен. Обращайтесь со своей женой как с королевой. Готовьте еду, приносите ей цветы, спрашивайте о том, как она провела день. Выработать такие привычки, пока ваша жена беременна, это лучший подарок, который вы можете преподнести своим детям. Это потому, что одним из четырех наиболее значительных источников стресса, о которых мы говорили, являются отношения женщины с теми, кто для нее значим. Когда мужчина создает оплот незыблемой поддержки, у женщины на одну заботу меньше. Супружеские отношения. Восстановите отношения с соплеменниками. По эволюционным причинам человеческие младенцы не должны рождаться и расти изолированно от общества. Психотерапевт Рут Джоселсон убеждена, что после родов для молодых матерей очень важно создать и поддерживать активные отношения со своим племенем. С этой рекомендацией существуют две большие проблемы. Большинство из нас не живут племенами, и мы так много переезжаем, что обычно живем вдали от родового гнезда, источника нашего естественного первого опыта племенной жизни. В результате многие молодые родители оказываются на грани социальной изоляции. У них нет поблизости родителей или надежных друзей, которые могли бы присмотреть за их детьми, пока они примут душ или немного поспят, или смогут побыть наедине друг с другом. Решение очевидно. Воссоздайте надежную социальную структуру, используя любые инструменты, которые есть у вас под рукой. Начните заниматься этим сейчас, до того, как ваш ребенок появился на свет. Для этого существует множество возможностей. На формальном уровне вы можете обратиться в группу программы поддержки молодых родителей, а также в церкви и синагоги с их встроенным принципом общинности. Неформально вы можете устраивать у себя встречи друзей, пойти с другими парами, ожидающими прибавления, в племя Ламас. Устроить кухонную вечеринку, где вы с вашими друзьями будете готовить кучу еды для заморозки. Иметь дома 50-дневный запас, готовый к употреблению еды, перед тем, как ваш ребенок появится в доме. Это один из лучших подарков, которые вы можете преподнести будущим родителям. Сделать запас на следующие 50 дней после рождения ребенка – отличный способ сплотить ваше сообщество. Ламас. Организация, занимающаяся пропагандой естественных родов и обучением будущих мам и семейных пар методом преодоления боли и управления процессом родов. Ее деятельность основана на методе французского акушера Фернана Ламаза, разработанном в 40-х годах прошлого столетия. Ламаз, в свою очередь, почерпнул идеи своего метода из опыта советского акушерства. Укрепляйте свой брачный союз. Даже если вы не видите туч на вашем брачном горизонте, и у вас множество друзей, нет никакой гарантии, что все так и останется после того, как в доме появится ребенок. Несколько идей. Начните практиковать утренние и дневные сеансы связи. Начните практиковать регулярные проверки друг друга. Связывайтесь дважды в день, один раз утром и один раз днем, коротко, не больше, чем быстрый телефонный звонок или записка по электронной почте. Почему дважды? Утренний контакт позволит вам увидеть, как начинается ход дня. Дневной звонок поможет вам подготовиться к вечеру. У новоиспеченных родителей остается всего лишь около трети времени друг для друга в сравнении с тем, что было до появления ребенка. Это еще одна форма социальной изоляции. Начните сейчас, когда у вас достаточно энергии, что дает вам возможность выработать привычку прежде, чем появится ребенок и у вас не останется энергии. Вставьте в свой график регулярный секс. Да, великое наслаждение интимной близостью требует поддержки, а не одной спонтанности. Проблема в том, что ваши спонтанные поцелуи могут пойти коту под хвост, когда в доме появляется ребенок. Сексуальная активность обычно стремительно падает после рождения ребенка, и потеря связанной с ней эмоциональной близости может быть опустошающей для пар. Секс по расписанию, частота зависит только от вас, может препятствовать тенденции, Кроме того, это дает каждому партнеру время для снятия психического напряжения и поднятия настроения. Постарайтесь ввести в вашу жизнь два типа секса – спонтанный секс и регулярный по расписанию. Вырабатывайте рефлекторное сопереживание по отношению к вашему партнеру. Женщина, участвующая в одном из наших исследовательских проектов, недавно подверглась необходимости провести тренинг по сопереживанию. После долгого рабочего дня она делала покупки в Костко и прямо возле кассы обнаружила, что в чековой книжке остались только корешки. Она позвонила мужу в поисках помощи. Вместо помощи она услышала лекцию о личной ответственности. Почему она не проверила книжку, прежде чем взять ее? Где ее отложенные про запас наличные? «Это совсем не то, что тебе следовало бы сказать», — напомнила она ему. «Тебе следовало бы сказать, судя по голосу, ты устала, дорогая, и расстроена, и сердита. И ты злишься, потому что звонить мне — это то, чего ты меньше всего хочешь после тяжелого рабочего дня. И ты, вероятно, чувствуешь себя униженной, и единственное, что тебе бы хотелось — оказаться дома». Она посмотрела на телефон. «Вот что тебе стоило бы сказать, болван», и повесила трубку. Ну, последнее слово не является частью тренинга, но каждый нуждается в тренировке двух шагов метода — чтение эмоций и понимание их причины. Наиболее частый источник конфликтов — это разрыв между непознаваемыми намерениями и наблюдаемым поведением личности. Этот разрыв может быть преодолен благодаря сопереживанию. Миритесь демонстративно. Если у вас случилась ссора на глазах ваших детей, примирение должно тоже произойти на их глазах. Это позволит детям получить пример того, как быть честным в конфликтах и как мириться. Равномерно распределяйте домашнюю нагрузку. Парни, начинайте помогать по дому уже сейчас. Сделайте список того, что делает ваша жена, и список того, что обычно делаете вы. Если ваш список демонстрирует катастрофическое неравенство, типичное для Соединенных Штатов, вы знаете, что это один из предвестников высокого уровня разводов, то измените список. Балансируйте списки до тех пор, пока вы оба не будете удовлетворены получившимся представлением о равенстве. Как только список передоговорен, начинайте внедрять в жизнь эти изменения немедленно. До того, как у вас накопится недостаток сна. До того, как вы почувствуете социальную изоляцию. До того, как вы начнете ссориться. Существуют даже эмпирические данные, что вы будете чаще заниматься сексом при равномерном распределении домашних обязанностей. Без шуток. Кто-то на самом деле изучил этот вопрос. Убирайте свои камни преткновения. Идеальных браков не бывает. Но некоторые союзы переживают родительские обязанности намного лучше других. Вы знаете, к какой категории относится ваш? Коррекционные программы для семейных пар могут ответить вам на этот вопрос. Две наиболее хорошо зарекомендовавшие себя в Соединенных Штатах программы были разработаны в лабораториях Филиппа и Кэролин Коуэн и Джона Джулии Готман. Их веб-сайты переполнены диагностическими инструментами, практическими занятиями, книгами, которые они написали, и формами регистрации для участия в конференциях. Ссылки на эти программы, их литературу, экспертные отзывы о них можно найти на сайте www.brainrules.net. Найдите хорошего психолога. Первым медицинским специалистом, с которым сталкиваются молодые родители, обычно является педиатр. Я настаиваю, чтобы вы добавили к этому списку еще и специалиста по психическому здоровью. Кого-то, чью консультацию вы можете себе позволить, если возникнет подобная необходимость. Существует много причин для этого, начиная с того факта, что большинство педиатров не имеют подготовки в вопросах психического здоровья. Вот еще три причины. Вопросы психического здоровья возникают для многих детей. Я говорю не только об обычных поведенческих подозрениях типа аутизма или СДВГ. Средний возраст возникновения любой проблемы психического здоровья, начиная от расстройств настроения и заканчивая расстройствами мышления, 14 лет. Промедление – ваш враг. Чем раньше проблема психического здоровья выявлена, тем проще ее лечить. Вам может понадобиться немало времени, чтобы найти такого специалиста, который подойдет вашей семье. Поэтому неплохо начать искать его сейчас. Я понимаю, что для некоторых этот совет ведет к напрасной потере времени. Для других это может стать наиболее важной вещью, которую они сделали для своих детей. Каждый пятый из молодых родителей страдает от депрессии. Иметь специалиста по психическому здоровью – это все равно, что иметь страховой полис и для вас. Если проблемы не будет, значит и визиты не понадобятся. Но если она появится, вы уже будете знать, куда обратиться. Смышленый малыш. Грудное вскармливание в течение года. Чем дольше, тем лучше. Вы получите более смышленого, более здорового и более счастливого ребенка. Грудное вскармливание – одна из наиболее практичных, наиболее способствующих развитию мозга мер из всех, что мы знаем. Польза от него исключительно хорошо доказана. Описывайте все, что вы видите. Побольше говорите со своим ребенком. Такие простые вещи, как сегодня чудесный день, когда вы смотрите в окно и видите солнце. Просто говорите. Пока ребенок в младенческом возрасте, говорите с ним на том особом родительском языке с утрированным растяжением гласных звуков на высоких частотах. Уровень 2100 слов в час – золотой стандарт. Создайте шоколадную фабрику. Сколько существует семей, столько и типов детских комнат, но в каждой из них должно быть много возможностей для творчества. Место для рисования карандашами, место для рисования красками, музыкальные инструменты, гардероб с костюмами, кубики, книжки с картинками, трубки и шестеренки, все что угодно, в чем ребенок может в безопасности затеряться и свободно и радостно исследовать все, что захватит его фантазию. Вы смотрели фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»? Если да, то вы, возможно, были поражены шоколадной фабрикой, на которой были деревья, газоны и водопады, полностью доступная для исследования нелинейная экология. Это именно то, что я имею в виду. Я обращаю ваше внимание на творческие занятия потому, что дети, тренирующие свои креативные навыки, как правило, лучше сопротивляются отвлекающим факторам, хорошо удерживают фокус внимания и демонстрируют высокие показатели в тестах на подвижный интеллект. Мы с моей женой отвели около 56 квадратных метров площади нашего дома для создания такой среды, наполненной музыкальными установками, зонами для чтения, рисования, карандашами и красками, творческих занятий, очень много лего, очень много картонных коробок. Там был стенд для математики и науки, в том числе игрушечный микроскоп. Мы регулярно меняли содержимое этих стендов и со временем превратили это пространство в класс для наших детей. Играйте в день наоборот. Когда мои дети достигли трехлетнего возраста, я стал использовать некоторые веселые занятия, чтобы улучшить их исполнительные функции, приближенно базируясь на канонической работе Адель Даймонд, профессора и директора лаборатории нейрофизиологии когнитивного развития Университета Британской Колумбии, Канада. Одним из важнейших направлений ее работы была роль игры в улучшении исполнительных функций и повышении академической успеваемости. Я говорил детям, что сегодня день наоборот. Когда я показывал им нарисованную картинку ночи, чернильно-черное небо с разбрызганными звездами, они должны были сказать «день». Когда я поднимал картинку с голубым небом, на котором обитало большое желтое солнце, они должны были говорить «ночь». Я менял картинки с возрастающей скоростью и следил за их ответами. Их это очень веселило. По какой-то причине мы всегда заканчивали тем, что катались по полу со смеху. Я проделывал кинетическую форму этого упражнения с моим старшим сыном, который был прирожденным барабанщиком в возрасте 4 лет. У каждого из нас были в руках ложка и сковородка. Правила состояли в том, что когда я ударял по сковородке один раз, он должен был сделать это дважды. Когда я ударял дважды, он должен был сделать это 3 раза. Или 1 раз. Я несколько менял правила. Идея обоих упражнений состояла в следующем. Во-первых, задать детям правила. Во-вторых, научить их подавлять в себе импульсы к автоматическому действию с учетом правил. Это задача исполнительных функций. На нашей шоколадной фабрике было выделено место для игр такого типа. Существует несметное количество упражнений, подобных этим, которые вы можете выполнять со своими детьми. Список из приблизительно 20 замечательных примеров вы можете найти у Эллен Галински в книге «Mind in the Making». Психика в процессе становления. Стройте планы на игру. Посмотрите, не подойдут ли элементы программы «Инструменты разума» для вашей жизни. Вот один из способов, который применялся в нашем доме. Наши мальчишки могли решить, что они хотят устроить стройплощадку. У них есть любимый видеофильм, где представлены различные строительные машины, которые мы засмотрели до тошноты. Мы до сих пор достаем его в дни рождения как забавный элемент ностальгии. Мы садились вместе и составляли план того, что потребуется на стройплощадке, что может происходить с постройкой и как лучше всего убрать за собой, когда все будет закончено. Наше воображение выходило за всякие пределы, но на основе опыта создавался последовательный список целей. Потом дети играли. Полное описание программы инструментов можно найти в PDF-приложении. Избегайте гипервоспитания. Такое устройство игровых комнат и организация игр предполагают свободу импровизации и отсутствие давления. Это не случайно. Чем более эмоционально задавленными чувствуют себя дети, тем больше гормонов стресса атакует их мозг, и тем меньше вероятность, что это приведет к интеллектуальным успехам. Научив своего ребенка сосредоточиваться на своем занятии, а затем позволив ему свободно действовать в пространстве шоколадной фабрики, вы даете ему возможность упражнять свои таланты гораздо эффективнее, чем это получается у детей, которые не умеют концентрироваться, или у тех, у кого отсутствует выбор. Обратите внимание, что в этих идеях полностью отсутствуют уроки мандаринского наречия, занятия алгеброй и чтения Жан-Жака Руссо в трехлетнем возрасте. Посмотрите критически на глубокий выдох, свое собственное поведение. Одна из самых известных форм родительского наставления – непосредственные указания, которые родители щедро раздают, как только их ребенок начинает говорить «пожалуйста, идем со мной». Не разговаривай с незнакомыми. Ешь свою брокколи. Но прямые указания – не единственный способ обучения и, вероятно, не самый эффективный. Они учатся и путем наблюдения. Да, ваши дети следят за вами, как ястребы. Вот трехшаговая рекомендация. Шаг первый. Составьте список элементов своего поведения, действий и слов, которые вы регулярно демонстрируете миру. Вы много смеетесь? Часто ругаетесь? Занимаетесь спортом? Вы часто плачете или у вас легко воспламеняющийся темперамент? Вы часами сидите в интернете? Запишите все это в список, попросите вашего партнера сделать то же самое относительно вас и сравните списки. Шаг второй. Оцените позиции списка. Вероятно, в этом списке есть вещи, которыми вы по праву гордитесь. Есть такие, которыми вы не очень гордитесь. Будь то хорошее или плохое поведение – дети наблюдают его регулярно в вашем доме, и они будут подражать ему, хотите вы того или нет. Решите, что бы вы хотели сделать примером для подражания детей, и обведите эти пункты. Решите, какое поведение нежелательно копировать вашим детям, и поставьте крест на этих пунктах. Шаг третий. Предпримите какие-то действия в отношении этого списка. Практикуйте то поведение, которое считаете достойным. Это просто, как говорить вашей супруге, супругу, насколько сильно вы ее, его любите. Составьте график избавления от нежелательного поведения. Это так же просто и так же сложно, как выключить телевизор. Отмечайте «О, ты как следует постарался». Выработайте привычку поощрять интеллектуальные усилия, которые ваш ребенок вкладывает поставленную перед ним задачу, а не его интеллектуальные ресурсы. Начните практиковать это на вашем муже, жене и даже на друзьях. Если они сделали что-то хорошо, скажите: «Ты наверняка вложил в это много сил», вместо «Ого, ты настоящий талант», когда детей хвалят за их усилия. Даже если те не принесли успеха, они гораздо чаще начинают стараться еще больше. Торгуйте компьютерным временем. Отлично понимая необходимость того, чтобы наши дети хорошо ориентировались в дигитальном мире, мы также хорошо были осведомлены о его опасности, поэтому выработали несколько правил к тому моменту, когда наши дети стали дошкольниками. Во-первых, мы с моей женой разделили проводимое за компьютером время на категории. Две категории включали пользование компьютером, необходимое для школьной работы и для освоения программ, текстовые и графические редакторы, исследовательские проекты на основе поиска информации в сети, программирование и так далее. Нашим сыновьям было разрешено делать это, если того требовало домашнее задание. Компьютерные развлечения, цифровые игры, определенные типы прогулок по сети и нашу игровую приставку Wii мы отнесли к категории 1. Они были не ограничены за исключением одного условия. Наши сыновья могли купить определенное количество времени категории 1. Какова валюта? Время, проведенное за чтением реальных книг. Каждый час чтения можно было обменять на определенное количество времени категории 1. Оно суммировалось и могло быть потрачено в выходные после того, как была сделана домашняя работа. У нас это работало. Дети усвоили привычку к чтению, могли выполнять работы на компьютере, необходимые для их будущего, и не были абсолютно отрезаны от развлекательных компьютерных игр. Счастливый малыш. Составьте картину эмоций вашего ребенка. У большинства младенцев есть предел объема внешнего воздействия, которое они могут принять за раз. Составьте список сигналов своего ребенка, означающих, что сейчас лучше перестать вмешиваться. Они могут быть относительно малозаметными, например, поворот головы, или вполне очевидными, например, вопли. Затем войдите в ритм, основанный на этих знаках, учитывая их при взаимодействии с ребенком, устраняясь, когда это требуется. Продолжайте наблюдать за эмоциями своего ребенка по мере того, как он становится старше. Черкните пару предложений о том, что ваш ребенок любит, а что нет. Пополняйте эти записи, когда у ребенка появятся разнообразные эмоциональные реакции. Составление такого списка развивает вашу привычку уделять внимание таким реакциям, а это обеспечивает базовую линию, позволяющую вам замечать любые изменения в его поведении. Помогите ребенку завести друзей среди сверстников. Чтобы научиться заводить друзей, необходимы годы практики. Дети постоянно находятся в восхитительно агрессивной среде других детей, получают опыт общения с личностями столь же невинными, как они сами, столь же эгоистичными, как они сами, столь же жаждущими общения со сверстниками, как они сами. Таким образом, необходимо назначать множество игровых свиданий. Предоставьте своим детям, кроме того, возможность общаться с различными возрастными группами и разнообразными людьми. Однако следует обращать внимание на то, сколько общения ваш ребенок способен выдержать за один раз. Накопление социального опыта должно быть соотнесено с индивидуальным темпераментом. Размышляйте над точкой зрения других людей. В присутствии ваших детей размышляйте вслух о возможных взглядах других людей на повседневные ситуации. Вы можете рассуждать о том, почему человек, стоящий за вами в очереди продовольственного магазина, так нетерпелив или над какой шуткой смеется незнакомец, разговаривающий по сотовому телефону. Это естественный способ практиковаться в наблюдении за позицией других людей, что является базовой основой сопереживания. Читайте вместе. Мы с моей женой превратили это в семейную традицию. В конце каждого дня, прежде чем выключить свет, мы надеваем пижамы и готовимся ко сну, затем уютно укладываемся все вместе. Моя жена берет книгу и еще полчаса читает вслух. Хотя мальчики уже слегка великоваты, чтобы укладываться вместе с ними, мы по-прежнему продолжаем это общественное чтение перед сном. Это позволяет им слышать более широкий спектр слов, собирает всех нас четверых вместе как семью, провоцирует разум выйти за рамки собственного опыта, представляя различные миры, населенные людьми, которые реагируют на вещи не так, как мы. Развивайте рефлекс сопереживания у своих детей. Когда вы сталкиваетесь с сильными эмоциями, прежде всего обращайтесь к эмпатии. Описывайте словами эмоции, которые, как вам кажется, вы видите. Стройте предположение о том, что могло их вызвать. Помните, что, понимая чье-то поведение, вы не обязательно соглашаетесь с ним. Это просто ваш первый ответ на ситуацию, особенно когда в ней присутствуют сильные эмоции. Если хотите, чтобы ваши дети были способны сопереживать, они должны регулярно видеть эмпатические проявления. Эмпатия рождается из ощущения, что тебе сопереживают. Старайтесь вербализовать собственные чувства. Вы можете делать это самостоятельно или с вашим мужем, женой, или с близкими друзьями. Когда вы переживаете чувства, просто выскажите вслух, что это за чувство. Вербализация эмоций позволяет вам больше владеть своей эмоциональной жизнью, иметь более осмысленную саморегуляцию. Кроме того, это замечательный пример вашим детям для подражания. Мой 4-летний сын вошел, бросил на меня взгляд и сказал: «Пап, ты выглядишь очень сердитым, ты рассержен?» «Да», — ответил я, — «я не могу открыть банку с огурцами». Позже в тот же день я заметил, что он расстраивается, собирая модель из Лего. «Кажется, ты злишься, сын?» — сказал я. «Ты зол?» Он посмотрел на меня и сказал: «Да, я рассержен. Это моя банка с огурцами». Если ваши дети окружены людьми, способными говорить о чувствах, они тоже научатся выражать словами свои чувства. А это качество станет бесценным для вас, когда они достигнут пубертатного возраста. Скопите денег на 10 лет музыкальных занятий. Игра на музыкальных инструментах, пение, что угодно, сделайте музыку постоянной частью жизни вашего ребенка. Было доказано, что годы занятий музыкой очень развивают восприятие ребенком эмоций других людей. А это, в свою очередь, предопределяет его способность заводить и поддерживать дружеские отношения. Ориентируйте своего ребенка на карьеру, приносящую средний доход. Люди, получающие высокие доходы, как показывают исследования, не намного счастливее тех, чьи доходы являются средними. Нравственный ребенок. Оговорите ясные правила, доброжелательную подачу, а также похвалу за их соблюдение. Правила, обладающие определенными характеристиками, позволяют лучше всего достичь цели в прививании ребенку нравственного восприятия. Эти правила должны быть ясными, подаваться доброжелательно и сопровождаться похвалой за их соблюдение. Ясность. Пусть правила будут четкими, обоснованными и недвусмысленными. Часто оказывается полезно записать их. График домашних обязанностей – хороший пример. Во многих семьях принято просто выкрикивать правила в качестве реакции на нежелательное поведение. С сегодняшнего дня ты ложишься в постель в 8 часов. Но что произойдет с правилом, когда эмоции улягутся? Запишите важные правила и разместите их в таком месте, где вся семья может их видеть. Они могут служить поводом для переговоров и источником шуток. Каждый, кто читал книги о Гарри Поттере и помнит эдикты Долорес Амбридж, может подтвердить это. Доброжелательность. Правила следует оговаривать исключительно в теплой, доброжелательной атмосфере. Похвала. Каждый раз, когда ребенок соблюдает правила, подкрепляйте это поведение, например, если он, наконец, научился не кричать в ресторане. Объясняйте причину установления правила. Объясняйте своим детям, почему вы установили то или иное правило. Это позволит детям распространить полученные уроки на другие ситуации, что ведет к усвоению морали. Если все, что они имеют, это потому, что я так сказал, происходит только примитивная форма модификации поведения. Эффективное наказание. Жесткое. Наказание должно что-то значить. Чтобы быть эффективным, оно должно быть достаточно жестким и неприятным. Без промедления. Чем ближе по времени наказание к моменту нарушения правила, тем более оно эффективно. Последовательное. Наказание должно последовательно применяться всякий раз, когда проявляется недопустимое поведение. Нерегулярно применяемые правила запутывают ребенка и ведут к нестабильному моральному развитию. Сохраняющая безопасность. Правила должны обеспечиваться в атмосфере эмоциональной безопасности. Детям трудно усваивать нравственное поведение в условиях постоянной угрозы. Требует терпения. В действительности это призыв к терпению. Мы говорили об этом лишь косвенно. Дети редко усваивают правила с первой попытки, а иногда не усваивают и с десятой. Снимите на видео свое родительское поведение. Большинство родителей ведут документирование ранних лет жизни своих детей. В действительности грядущее поколение будет самым заснятым в истории. А что, если вы заснимете, как вы выступаете в роли родителя вашего малыша? Особенно в сложных ситуациях. Вы можете меняться со своей супругой, супругом, обязанностью снимать происходящее и постараться проанализировать, что вы делаете правильно, а что нет. Это может дать вам четкое представление о вашей эффективности в качестве родителя. Наслаждайтесь своей ролью. Растить детей – настолько правильное дело, что оно стоит того. Правила развития мозга вашего ребенка. Что нужно малышу от 0 до 5 лет, чтобы он вырос умным и счастливым? Джон Медина. Читал Юрий Белик.